Становиться на голову здесь было неудобно. На сей раз Ральф выразил силу чувств, прикинувшись, будто хочет спихнуть вниз Саймона, и вот уже оба катались в жидкой полутьме веселым клубком. Когда они отвалились друг от друга, Ральф первый очнулся. Ну, надо идти. Лианы чуть подались от следующего утеса, и разведчики затрусили по тропке. Она выбежала в разреженный лес, и за стволами сквозило раскинувшееся внизу море. Стало солнечно, солнце сушило пот, пропитавший одежду в темной сырой жаре. К вершине теперь вели только голые розовые скалы, и больше не приходилось нырять во тьму. Мальчики пробирались по ущельям и колкой осыпи. Осторожно! В этой части остров протягивал к небесам редкие зубья своего каменного гребня. Они задели зубец, на который оперся Джек, и он вдруг со скрежетом шелохнулся. Вперед! Но вершина недоступна. Перед штурмом ее троим мальчикам надо одолеть препятствие. Этот острый камень размерами не меньше машины. Раз, два, взяли! Ну-ка, навались, ухватись! Раз, дружно, вместе, эх, взяли! Раскачали его так, так, так, так, раскачали, раскачали, больше, шире, еще, еще, еще, так, взяли. Камень дрогнул, качнулся, накренился, повременил, решил не возвращаться, двинулся в бок, рухнул, перевернулся и загрохотал вниз, вспарывая лесной покров. Всполошились птицы, эхо, взмыла белая розовая туча, деревья внизу затряслись, будто перепуганные бешеным чудищем, и все стихло. «Мощно! Как бомба! Колосса!» Целых 5 минут они не могли оправиться после своей победы, но, наконец, сдвинулись с места. После этого вершину взять уже были пустяки. На последнем подступе Ральф вдруг замер. «Вот это да!» Мальчики стали на краю воронки на склоне. Она поросла какой-то горной растительностью, синими цветами. Они буйно затопляли воронку и разливались, растекались по лесу. Все пестрело бабочками. Они носились, бились, метались. Сразу за воронкой были розовые глыбы, была вершина, и вот они на нее взобрались. Они и раньше догадывались, что это остров. Пробираясь среди розовых скал, обложенных морем и сверкающей высью, они каким-то чутьем понимали, что море их окружает повсюду. И все же последние выводы они приберегли до той минуты, когда окажутся наверху, и им откроется водная синь по всему кругу горизонта. Ральф повернулся к друзьям. «Это наш остров». Он был похож на корабль, вздыбился с этого края и за их спинами круто обрывался к морю. По бокам скалы, скаты, верхушки деревьев и кручи, а впереди, вдоль корабля, отлого спускались леса в розовых прошвах, вниз, в густозеленые плоские джунгли, вдруг сводившиеся в розовый хвостик. И там уж остров таял в воде, и был еще островок, только скала, как форт. И форт смотрел на них из-за зелени крутым розовым бастионом.